Глава третья. Валера еще какое-то время возился с карабинами и тросами, а минут через 10 Мэри Поппинс уже была готова взлететь под потолок. Алекс дал отмашку световику и звуковику. Свет погас, зажглись софиты, и раздалась громкая и веселая музыка. Светлана, вся в свете прожекторов, замерев в величественной позе, медленно поплыла вверх. Она сияла деланной улыбкой и махала рукой, как королева Англии. Я подумала, что выглядит она, конечно, очень хорошо, но вот что касается актерских талантов, то пока они никак не проявились. Сквозь звук бодрой музыки я услышала, что у Алекса зазвонил телефон. Он посмотрел на экран, махнул рукой, чтобы действие не прекращалось, и выбежал из зала. «Прекрасно!» «Видно, наш уважаемый режиссер крайне заинтересован в качественной постановке», — язвительно прокомментировала Светлана в микрофон вслед Алексу. «А мне стало очень интересно. Может, он понесся встречать очередную поклонницу? Хотя что это я? Мне-то просто вечер захотелось скоротать в приятной компании, так что к нему может прийти кто угодно. Мне-то что?» Я так задумалась, что отвлеклась от происходящего на сцене. Когда я подняла глаза, то Светлана болталась где-то под самым потолком. А это была приличная высота, метров 8-9, не меньше. Музыка орала, а тут еще и Светлана запела своим пронзительным голосом. Ее пение не внушило мне никакого оптимизма. И опять подумала, куда же запропастился Алекс? Как вдруг раздался треск, скрежет, грохот, и все в немом ужасе уставились на сцену. А веселая мелодия, как будто бы издеваясь, усиливала кошмар происходящего. Оборванный трос болтался под потолком, а Светлана, крича от боли и страха, в крайне неестественной позе лежала на сцене. Ноги были подвернуты куда-то в бок, голова отвернута в противоположную сторону, а само тело было как будто перекручено. После какого-то мгновения, которое показалось вечностью, раздался тонкий и надрывный крик. Это была молоденькая девушка, которая должна была играть Джейн. «Помогите! Помогите! Помогите!» Она визжала, как заезженная пластинка. Я, Мирослав, Степан и звуковик со световиком кинулись к сцене. Девушка осталась сидеть в кресле и что-то неразборчиво причитала, но уже не так громко. «Скорую вызывайте срочно!» Я по инерции взяла командование на себя, потому что все остальные, хоть и повскакивали со своих мест, но пребывали в ступоре. «Сейчас!» Дрожащими руками кто-то из ребят достал телефон и пытался набрать скорую помощь. В боковой вход ворвался рабочий сцены Валера с лицом, которое было белее его ирокеза, и уставился на нечленораздельно стонущую Светлану. «Ох, Светочка, как же так?» Он плюхнулся рядом с ней на колени и потянулся к ее руке. «Не трогай!» Я почти что зарычала на незадачливого Валеру, потому что человека в такой позе, очевидно, не стоит хотя бы минимально сдвигать или каким-то образом менять его положение. «Ребята, что за...» За моей спиной раздался голос Алекса. У меня случилось дежавю. Он запыхался, но отнюдь не выглядел так же счастливо, как когда успел на поезд. «Дичь!» Рядом с ним стоял парень, не уступавший ему в обаянии. Его симпатичное лицо исказилось ужасом при виде скрученной Светланы. «Паоло, скорую!» Алекс пришел в себя гораздо быстрее остальных и потряс своего спутника за рукав. «Вызвали уже!» «Где ты был?» Во мне включился профессионал, хотя я дала себе обещание избегать этого в своем мини-отпуске. Да мне позвонили по декорациям. Тут музыка орет. Вышел в фойе поговорить. Вот и Паоло подтянулся, то есть Паша. Кузен мой, двоюродный брат, то бишь. На репетицию заглянул. Алекс не отрывал взгляд от Примы и даже не заметил моего резкого тона. «Валера, что за хрень? Ты не закрепил трос? Как такое вообще возможно?» Валера, продолжая сидеть на коленях, поднял на Алекса глаза, полные ужаса, и проблеял что-то нечленораздельное. «Я не понимаю. Повтори еще раз. Ты все хорошо проверил. Все же работало нормально. Лебедка и механизмы». Режиссер потряс рабочего сцены за плечо. «Да, все нормально работало. Я же не идиот с неисправным оборудованием. Дело иметь. И карабины отличные, и сам трос. Он слона может поднять, а не то, что человека. Он не мог лопнуть. Это же не веревка. Пойдем посмотрим, что там могло произойти. А вы со Светланой побудьте пока». Алекс взял себя в руки и решительной походкой направился за кулисы. Я, естественно, пошла за ним, потому что после первого шока в голове у меня закрутилась фраза, которая якобы в шутку была обронена Алексом буквально полчаса назад. Хоть бы она ногу, что ли, сломала. Валера поплелся за нами, что-то подвывая себе под нос. Беглый осмотр механизма показал, что лебедка, автомат, детали — все было в полном порядке. Сам же кусок троса выглядел весьма неоднозначно. Я не специалист по стройкам и технике, но даже мне было понятно, что порванный трос должен иметь какое-никакое подобие драного сечения и металлические волокна, распушенные в стороны. Этот же срез выглядел идеально. Не похоже было, что трос порвался сам. Вероятнее всего, ему кто-то помог. Я осмотрелась по сторонам, включив фонарик на телефоне. Вряд ли, конечно, но, быть может, какие-нибудь детали рядом подскажут нам немного больше о странном разрыве. Естественно, никакого услужливо оставленного злоумышленником секатора я не нашла. Но, тем не менее, в несчастный случай с Примой, которую ненавидит весь театр, как-то слабо верилось. «Алекс, вызывай полицию». Я вздохнула, заранее прощаясь со своим спокойным отпуском. «Ну что за дела? Ну вот правда. Как всегда, еду отдыхать, а получаю очередную загадку». «Ты думаешь?» «Конечно, думаю. Даже если это несчастный случай, в чем я теперь сомневаюсь, учитывая этот образцовый срез на тросе. Вам все равно надо поставить в известность полицию, потому что в случае совсем печального исхода событий...» «Ой, Тань, все, не надо. Я понял. Я даже думать об этом не хочу. Это просто кошмар наяву какой-то. А я думала, что ты порадуешься. Светлана-то не только ногу, вероятно, сломала». Я посмотрела Алексу прямо в глаза, надеясь увидеть какую-нибудь специфическую реакцию. Но увидела я лишь вытянувшееся от удивления лицо. «Таня, ты что, серьезно? Не шути так, пожалуйста. Это ужасно. Я, конечно, далеко не ее фанат, но не настолько, чтобы вот так вот. Не, все, пойдем в зал. Жуть какая». Алекса аж передернула, и он умчался обратно к актерам. «Валера, а у тебя есть мысли какие-нибудь по этому поводу?» «По какому поводу?» Валера тупо уставился на меня пустым взглядом. Я поняла, что он еще не пришел в себя, и лучше пока его не трогать. Тем не менее, решила задать еще один вопрос. «Трос перерезан или сам порвался?» «Конечно, перерезан. Порвался была бы кисточка. А тут все ровно. Найду, кто это сделал, убью, сволочь». Валера сжал кулаки и блеснул полными слез глазами. «Я реально на секунду отскочил. А когда вернулся, все уже случилось. Я услышал вопли и выскочил к вам на сцену. Так, теперь поподробнее. Куда ты отскочил? Когда? А самое главное, зачем? Не ты ли должен отвечать за все происходящее?» «Ну, ясное дело, я. Так я и отвечаю. Короче, позвонили техники. Точнее, не сами техники. Вызов был с их телефона. Я им должен был закинуть документацию по новому оборудованию. Слышу, телефон звонит. Пока из кармана доставал, вызов сбросили. Светлану я уже поднял как раз. Там же все на автоматике. Поднял, закрепил, кнопку нажал. Все зафиксировано. Без мастер-ключа, который у меня с собой был, больше никто уже кнопки нажимать не смог бы. Хотя, как видите, и без кнопок обошлись. Ну и я подумал, что даже если она один раз песню споет, то это все равно минимум минут 5. А мне бы и пары хватило, чтобы сгонять до техников. Сбегал в их кабинет, положил доки и сюда обратно вот прибежал. Валера развел руками. «А техников-то ты застал? Были они в кабинете?» Я подумала, что как-то странновато нести документацию непонятно кому и зачем, даже если раньше ее просили. Но, может, в театре так ведутся дела? Да не, никого уже там не было. Сегодня вообще, по идее, только Ванька и Виталя. Но они-то в зале с вами сидели, за пультами. Хорошо. А с чего ты тогда взял, что это техники? И зачем вообще понес им документы? Хотя тебя об этом не просили и даже вызов сбросили. Да они давно уже просили, а я все забывал. Вот и решил, чтобы потом не огрести, отнести да забыть, чтобы потом не докапывались. А то, что это они звонят, так я по номеру вижу же. Кому же еще звонить? Кому-то, кто хотел, чтобы ты покинул свой пост, Валера. Либо ты привираешь, потому что алиби-то у тебя нет. И никто не знает, бегал ты к техникам или нет. Подумала я, но пока не стала посвящать Валеру в свои размышления. Да, вот тебе и театр. Настоящее закулисье. Прямо как в фильмах показывают. Только вместо стекла в обуви или клея в парике кое-что гораздо более страшное. Скорая помощь, к счастью, приехала очень быстро. Медики уже аккуратно грузили Светлану на специальные носилки. Все в оцепенении, как какие-то печальные тени, стояли рядом. Врачи, естественно, не могли сразу поставить диагноз, но намекнули, что, похоже, все очень серьезно. Двигаться самостоятельно Светлана не могла. Полицию вызвал, прошептала я Алексу, чтобы пока не вспугнуть остальных. «Ага, сказали, что скоро будут». «Отлично, пойду их встречу».